«В тот раз так и не померла, хоть и совсем рядом было», — спокойно заметила Ольга Вячеславовна Зотова. «И потом еще разок под самую завязку, когда Антонова под Тамбовом кончали. Пока на фронте была, думала, война — дерьмо. А вот когда победим, в бане грязь смоем, сменим форму на цивильное, тогда и начнется всеобщее счастье, как и завещал товарищ Маркс. Не смейтесь, я ведь совсем девчонкой была, Нацона читала. Друг мой, усталый страдающий брат, кто бы ты ни был, не падай душой». «Я не смеюсь», — качнул головой белогвардеец. «Нацон — мелкобуржуазный упаднический поэт», — строго заметил красный командир. «А того, кто над вами посмеяться рискнет, я мигом урою». «Не надо, товарищи, я и сама ломать об колено привычно». Бывший замкомеск поморщилась, привычным движением расстегнула кобуру. На стол упал красный табачный кисет с хитрым вышитым вензелем. «Газетки не найдется, только неправду, от нее горчит чего-то». «Обошлись известиями», — щелкнула бензиновая зажигалка, и по комнате пополз густой махурочный дым. Бывший офицер и его красный коллега честно попытались сдержать кашель. Ольга Вячеславовна поняла и прониклась. «Извините, товарищи, пообещала бы в дальнейшем курить только в здешнем нужнике, но не могу. Не работается без табака, хоть штыками кали. А я о чем сказать хотела? Кончилась война, получила я справку. Приехала в столицу, службу нашла, комнату мне в центре выделили, не поскупились. Вроде как полное счастье наступило. А уже через полгода я от этого счастья в психбольницу определилась. За что и почему, чур не расспрашивать. Хотите, в личном деле прочитайте, если очень любопытные. Такая вот у меня война и мир, почти по графу Толстому. Ладно, как я понимаю, это ваш Ремингтон». Бывший замкомеск глубоко затянулась, пустила над столом несколько трепещущих колец дыма и неторопливо направилась к скучающей в углу пишущей машинке. Пригляделась, брезгливо ткнула пальцем. «Хоть бы пыль вытирали, товарищи! Это же тонкий механизм, всего на свете боится! Тряпка имеется!» Белый офицер и красный командир, найдя совместными усилиями требуемое, благоразумно отступили к подоконнику. Поручик воровато оглянулся и открыл форточку. «Знаешь, когда она кобуру расстегнула, я уже решил...» «Ага», — шепотом ответствовал красный, — «я тоже». «Слушай, как она будет на машинке печатать? И бестанковый пулемет!» В ответ раздалась длинная очередь. Заработал Ремингтон. «Вы, товарищи, не беспокойтесь», — донеслось сквозь непрерывный стук. «Я в 1917-м курсы ремингстонистов с отличием закончила, а потом в госпиталях навыки восстанавливала, чтобы не забылись. Кстати, можете не шептать, слух у меня хороший, клопа на стене чую». Поручик хотел напомнить, что есть еще язык жестов, но благополучно смолчал. Ремингтон тем временем выпустил еще несколько долгих очередей и, наконец, умолк. «Полная боевая», — удовлетворенно заметила Зотова. «Чего печатать будем?» Молодые люди недоуменно переглянулись. «А может, вначале чаю заварим?» — нашелся красный командир. «Вы как к мяте относитесь?»